После распада наступит период варварства, который, как говорит психоистория, продлится в нормальных обстоятельствах 30 тысячелетий. Мы не в силах остановить упадок. Мы и не хотим этого, поскольку имперская культура утратила всякую ценность и жизнеспособность. Но мы можем свести период хаоса до одного тысячелетия. Мы не можем сейчас раскрыть вам все тонкости того, как это будет достигнуто. Как 50 лет назад не могли сказать всю правду об Академии. Если бы вы узнали детали, наш план провалился бы, потому что за счет знания расширилась бы свобода ваших действий. В схему попало бы непредсказуемое число переменных, и наши психоисторические методы оказались бы неприменимыми. Но вам это не дано, потому что на терминусе нет и не было психологов, кроме Алурина, а он был одним из моих сотрудников. Но вот что может вас утешить. Терминус и его академия, так же, как и вторая академия, на другом краю галактики. Зерна возрождения, зародыши второй галактической империи. Теперешний кризис – начало пути Терминуса к этой цели. Кстати сказать, нынешний кризис – самый несложный из тех, что вам придется пережить. Для того, чтобы преодолеть его последствия, следует помнить следующее. Вы – планета, внезапно оказавшаяся отрезанной от пока еще цивилизованного центра галактики. Вам угрожают более сильные соседи. Вы – крошечный мир ученых, окруженный быстро разрастающейся границей варварства. Вы – остаток атомной энергии в океане примитивной энергетики. Однако вы беспомощны, потому что у вас нет металлов. Вы видите, следовательно, что стоите лицом к лицу с тяжелейшими обстоятельствами. На вас направлены враждебные силы. Ваши ответные действия, полагаю, очевидны. Рука Гэри Селдона потянулась за невидимым предметом, и в ней оказалась книга. Он открыл ее и произнес: «Но какое бы замысловатое течение не приобрела ваша будущая история, вы должны убедить своих потомков, что путь ваш имеет предназначение, и в конце его новая, великая империя». Взгляд его упал на страницы книги, и он исчез вместе с ней. Вспыхнул свет. Кардин обернулся и увидел, что на него растерянно смотрит Перен. «Похоже, вы оказались правы. Если вы посетите нас в 18:00, думаю, совет обратится к вам за консультацией по поводу дальнейших действий». Все советники по очереди пожали руку Гардина и удалились. Гардин улыбнулся. Они были такие здравомыслящими людьми и, в конце концов, неплохими учеными, честно признавшими свое поражение. Только делали это слишком поздно. Он посмотрел на часы. Да, все было кончено. Люди Ли взяли ситуацию под контроль, и совет не мог больше отдавать приказы. Завтра должны приземлиться первые корабли анакреонцев. Но с этим тоже было все в порядке. Через 6 месяцев и они не смогут отдавать приказы. Как сказал Гэри Селдон, и о чем догадался Сальвар Гардин в тот самый день, когда Ансельм, лорд Родрик, впервые проговорился об отсутствии на Анакреоне атомной энергии, решение проблемы было очевидным. Чертовски очевидным.